«А вы тут что поделываете?» «Работаем». «Слушай, Дики, ты ведешь себя так, будто тебе принадлежит весь английский национальный банк. За воскресенье, понедельник и вторник ты ни разу не взял в руки кисть или карандаш. Это сущее безобразие. Замыслы приходят и уходят, дети мои. Они исчезают, как дым, когда мы с вами покуриваем табачок», — возразил Дик, набивая трубку. И более того, он нагнулся и сунул в камин бумажный жгут. «Аполлон далеко не всегда натягивает тетиву своего лука. Нильгао, к черту ваши дурацкие шуточки. Здесь не место проповедовать теорию вдохновения свыше», — сказал Нильгао, вешая обратно на гвоздь огромные, хитроумно сделанные мехи, которыми Торпенхау раздавал огонь в камине. «Мы же предпочитаем грубые орудия ремесла. Во! То место, на котором сидят. Не будь вы этаким жирным здоровяком, — сказал Дик, озираясь в поисках оружия, — я бы вас... Не смейте затевать здесь возню. В прошлый раз вы разворотили половину мебели, когда перебрасывались подушками. Дик, поздоровайся лучше с дружком. Ты только погляди на него». Дружок спрыгнул с дивана и терся о колени Дика, царапая когтями его башмаки. «Славный ты мой!» — воскликнул Дик, подхватив песика на руки и целуя его в черную отметину над правым глазом. «Как делишки, дружочек? Этот урод Нильгао прогнал тебя с дивана? Куси его, мистер Друкс!» Дик усадил песика на живот Нильгао, который всей своей тушей развалился на диване. И дружок принялся его трепать, словно хотел растерзать в клочья, покуда толстяк не придавил его подушкой, после чего песик притих, часто дыша и высунув язык всем на показ. «Сегодня утром, Торп, прежде чем ты продрал глаза, этот проказник-дружок успел сделать вылазку на улицу. Я видел, как он лебезил перед приказчиком мясной лавки на углу, когда тот отпирал двери. Можно подумать, будто хозяин его голодом морит», — сказал Дик. «Ну-ка, Друкс, признавайся, правда ли это?» — строго вопросил Торпенхау. Песик забился под подушку, выставив лишь упитанные белый задик, словно этот разговор его более не интересовал. «Сдается мне, что еще один блудливый кобель тоже совершил сегодня вылазку», — заметил Нильгао. «Чего ради ты вскочил ни свет ни заря? Торп полагает, что ты собираешься купить лошадь. Он прекрасно знает, что со столь серьезным делом мы могли бы справиться только все втроем. Нет, просто мне стало грустно и одиноко. Вот я и съездил взглянуть на море и на проплывающие суденышки». «Куда же это ты съездил?» «В одно местечко на берегу Ла-Манша. Кажется, оно называется Ухни или Плюхни, или как там, бишь, его, не упомню. Но это всего в 2 часах езды от Лондона, и можно увидеть корабли на плаву». «Ну, и что же? Встретился среди них какой-нибудь знакомый?» «Только Баралонг, который отплывал в Австралию. Да одесский транспорт с зерном стоял под разгрузкой. День выдался холодный, но так приятно было подышать соленым морским воздухом». «Стало быть, это ради встречи с Баралонгом ты напялил парадные штаны», — осведомился Торпенхау, ткнув пальцем. «Да ведь у меня нет ничего другого, ежели не считать рабочего комбинезона. И кроме того, я хотел оказать морю уважение». «А тебя не манил простор?» — полюбопытствовал Нильгао. Да безумие. Лучше не говори. Зря я поехал. Торпенхау и Нильгау обменялись многозначительным взглядом. А Дик меж тем нагнулся, разглядывая обувь под вешалкой. «Вот эта пара подойдет», — заявил он наконец. «Не могу сказать, чтоб ты проявил хоть малую талику вкуса при выборе домашних туфель. Но были б они впору, а вот что главное». Он сунул ноги в просторные мокасины и удобно развалился в глубоком кресле. «Это моя любимая пара», — сказал Торпенхау. «Я как раз собирался сам ее надеть». «Какой срам! Ты только о себе думаешь. Едва заподозришь, что я хочу минутку, хоть минутку провести в свое удовольствие, немедля норовишь мне так или иначе досадить. Ищи себе другую обувь». «Скажи спасибо, Торп, что Дику не по росту твоя одежда. Оказывается, у вас все общее», — сказал Нильгау. «У Дика нет ничего такого, что я решился бы надеть. Деньжатами у него, правда, всегда разжиться можно». «Черт тебя побери! Неужто ты шарил в моих тайниках?» — осведомился Дик. «Вчера я припрятал суверен в жестянке из-под табака. Ну, мыслимо ли аккуратно платить по счетам, когда...» Тут Нильгау принялся хохотать, и Торпенхау вторил его смеху. «Припрятал вчера суверен? Плохо же ты умеешь считать. Месяц назад ты дал мне взаймы 5 фунтов, помнишь?» — спросил Торпенхау. «Конечно, помню. А помнишь ли, что через 10 дней я вернул деньги, и ты сунул их в жестянку?» «Да неужто? Разрази меня гром. А я-то думал, они в какой-нибудь из коробок с красками». «Думал. С неделю назад я зашел к тебе в мастерскую взять табачку и нашел эти деньги». «Как же ты ими распорядился?» «Сводил Нильгау в театр и накормил обедом». «Да будь у тебя вдвое больше денег, накормить Нильгау досыта тебе не удалось бы все равно. Разве только армейскими консервами. А эти деньги я рано или поздно нашел бы сам. Ну, чего вы смеетесь? Как ни кинь, а ты редкостный простак», — сказал Нильгао, все еще посмеиваясь при воспоминании об обеде. «Ну да ничего. Мы оба изрядно потрудились на своем веку. Тебе же, бездельнику, эти деньги достались незаслуженно, и мы правильно поступили, когда их потратили».